попал я в этот дом, не вспомянется. Зеркала накрыты аспидной тканью. Чай холодный мне в гостиной оставили. И мальчишку 7-летнего рядом. За окном рассвет туманный румянился. Во дворе рубили клен со старанием. «Мы назвали это дерево Авелем», — молвил мальчик не словами, а взглядом. А потом мы провожали покойника. Бесновались в небе ящеры молнии. Гроб лежал под сенью старенькой яблони. Мне послышалось, ее звали Евой. Этот сон не разгадать даже сонником. Нам читал апокриф батюшка полный о пустующих судах горней гавани и о том, что Бог не ведает гнева. Капли серого дождя с яблок розовых упадали на чело, растекались по молитве подорожной, по венчику. Мальчик шепотом сказал: «Буквы плачут». Подошли к реке, где тихо и плесово. По воде пустили гроб, попрощались. Затрещали колокольцы-бубенчики. Экипажные зафыркали клячи. Отворились две небесные проруби. Все разъехались, залитые светом. А малыш легонько взял меня за руку. И пошли мы вдоль реки желтоватой. «Люди, — молвило дитя, — это голуби. Это песни, что еще не допеты. И живут они кладбищенской задругой, а повсюду имена их и даты». Забрели мы в камышовые заросли, и лишился я былого покоя. Там от неба и людей будто пряталась безымянная сухая могила, и мой сын из неисполненных замыслов лег на холмик и прижался щекою, и слова, что я услышал, впечатались в сердце мне, и это сердце кровило. «Ты меня похоронил в мыслей ворохе, по чужой земле хожу я без имени. Ни при свете дня пустого, ни в мороке не могу тебя узреть, как и ты меня. Моего отца ли прах здесь покоится? Иногда твое лицо вижу явственно. До него хотя бы раз мне дотронуться и хвалу судьбе воздать благодарственно. Дай допеть мне эту песню незрячую. Твердь небесная тогда станет пухом мне. От сапсана крылья белые спрячу я. Приближается уже гулким уханьем. Голубиная душа, ты скиталица, нерастраченной любовью гонимая. В этом мире, умирая, рождаются, унося с собою невыразимое. Кто еще на свете мог так соскучиться? Папа, папочка, вставай, там же холодно. Или смерть сию делить будем поровну? Не могу тебя оставить на улице». И настала тишина, доля горшая, доля тошная до невыносимости. От лица отвел ладони замерзшие, огляделся, никого нет поблизости. Что наделали вы травушки райские, ветры воры ядовито дурманные? И ответил мне земли голос ласковый: «Возвращайся через час поминальная».